Глава 12. Сестра Эльза получила распоряжение проводить нас к сестре Костелянше и далее выполнять все просьбы, разумеется, без ущерба для воспитанниц и репутации пансиона. Она с недовольным видом отвела нас на первый этаж, где располагались актовый и бальный залы, а также балетный класс и хозяйственное помещение. «Сестра Клара!» — громко крикнула толстушка в глубину длинной и узкой от стоящих со всех сторон шкафов комнаты. «К вам от фрау начальницы!» На крик выглянула бодрая старушка в переднике поверх синего платья, которая при виде меня изменилась в лице. «Почему в пансионе мужчина?» — рявкнула она на сестру Эльзу басом. «Кто впустил? Как ты посмела привести его сюда? Вон!» Мы нашли нужного человека. «Дальше мы сами», — спокойно сказал толстушке Мик. Эльза тихой мышкой выскользнула за дверь. «Зачем ты привела полицейского? Я ничего не скажу, пока он тут», — с пугающей прямотой выдала сестра Клара. «Простите, но мы вместе ищем Тиффани, мою...» «Я вижу, что вы родня, поэтому и говорю с тобой, а ему тут делать нечего». На лице у него, что ли, написано желание отдать Тиффани под суд? «Послушайте, сестра, я светом клянусь, что не наврежу Тиффани, и он тоже». Про себя я молилась. Только бы Мик промолчал, только бы промолчал. Но этот твердолобый, разумеется, открыл рот. «Сестра Клара, я представляю закон. Фролейн Эвгворк ни в чем не виновата, пока не доказано иное». «Как же, знаем мы вас, законников!» Сердитый бас сестры Клары прогремел на всю каморку. «Ничего при нем не скажу». «Ну и что мне оставалось делать?» «Мик, заткни уши». Ищейка посмотрел на меня, как на скорбную умом. Примерно так же посмотрела сестра Костелянша. «Да они же все по губам читают. Их в этой полиции всякому непотребству учат». «Котика перц, неужели до нее не доходит, что я все равно перескажу ее слова своему...» «Ай, неважно, пусть будет напарником. Сейчас он узнает, или через 5 минут. Какая разница?» «А мы дадим ему взятку, и он промолчит», — я повернулась к Мику. «Умоляю, промолчи. Но неужели ты не понимаешь, что мы в шаге от Тиффани? Ну ты же умный, промолчи, котику перца тебе за шиворот». В левом ухе раздалось короткое «хих», что-то прошуршало рядом, а потом Ищейка в недоумении уставился на меня. Кажется, перцалькоатль снова взялся решать мои проблемы. Я решительно развернулась к сестре Кларе и пообещала, что никто ничего не узнает. «Ну, взятки они любят», — на полтона тише согласилась Костелянша. «Ладно, смотри, подведешь, не видать тебе света». Я сложила руки, как это делали все служители небес, и коротко сказала, что не подведу. «Жди меня за оградой через полчаса. Здесь и без полиции много лишних ушей». «Скажите только, Тиффани жива?» — не выдержала я. Сестра Клара приложила палец к губам, ловко обошла нас с Миком и свои костелянские шкафы, толкнула дверь и схватила за ухо сестру Эльзу, подслушивающую у замочной скважины. «Нечестивица!» — припечатала ее сестра Клара. «Выведешь гостей за ограду, вернешься и прочитаешь 100 раз молитву Пресветлым Небесам, а потом явишься в обитель и расскажешь, как подслушивала». Эльза покраснела почти так же, как ее ухо, но не издала ни звука и повела нас наружу. Вышли мы не к главным воротам, а через весь сад к небольшой калитке, от которой начиналась тропинка, петлявшая среди кустов и деревьев. Когда монашка закрылась изнутри на засов и засеменила назад, бормоча что-то явно далекое от молитвы, котик перц объявился перед моими глазами и затребовал очередную плату. «Золото давай! Золото!» «За что?» — возмутилась я. «Ты хотела, чтобы он молчал. Я выполнил. Золото где, я спрашиваю?» «Я тебя не просила». Мик смотрел на нас с выражением, больше всего напоминавшим смущение. Конечно, смущение у Ищейки специфическое, но я уже хорошо научилась считывать его реакции. «Мик, что он тебе сказал?» «Не... ничего. Я расплачусь, только демона своего убери». «Я и сам уйду. Задрал скорпионий хвостик перцалькуатль. «Золото давай!» Миг достал из кармана две золотые имперские марки, котика сцапал их в передние лапки и исчез, как в прошлый раз. Я с умеренным любопытством ждала, что будет в расписке. Но получил ее Миг. Быстро прочитал и порвал на мелкие клочки. Я даже не стала спрашивать, сразу забыв о происшедшем. «Что расскажет сестра Клара? А может, сегодня мы увидим тетушку?» «Спаркс, давай договоримся. Никаких взяток», — выдал вдруг Хантхоффер. «Давай ты будешь молчать», — предложила я в ответ. «У здешних монашек какая-то нездоровая ненависть к мужчинам. Сделай вид, что ты глухой, слепой и вообще не полицейский». «Так я не мужчина или не полицейский?» — съехидничал он. «Ты уж определись». «Будь гибче», — посоветовала я. «Решай сам». Гибкость не была его сильной стороной, но сейчас я переживала только о тетушке. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть она будет живой и здоровой. И надо как-то отвыкать ругаться, а то котика что-то зачастил». В волнении я стала прохаживаться неподалеку от калитки. Вперед-назад, вперед-назад. «Не мельтеши, Спаркс. Смотри, какое небо. Деревья, тишина, все как ты любишь. А вон и монашка идет». Я сжала руки и зубы. Вот он, момент, которого я так ждала. Сестра Клара торопливо шла с той стороны кованой ограды. Сейчас она все расскажет. «Только не лезь, умоляю, просто стой и молчи». «Ладно», — недовольно сказал Миг, — «так и быть». Костелянша подошла к калитке, но открывать ее не спешила. Конечно, поговорить можно и так, но я ожидала чего-то большего. «Кто ты ей?» — в лоб спросила монашка. «Племянница», — ответила я. «Не ври. Не было у нее ни братьев, ни сестер. «Сестра есть, просто никто о ней не знает. Она родилась уже за океаном», — сказала я чистую правду. «Погулял, значит, папаша», — сделала верный вывод сестра Клара. «А зачем она тебе?» «Как это зачем? Она же моя тетя. Я ищу ее, как только узнала, что у меня тут есть родня». «А он зачем ищет?» — продолжила допрос монашка. «Он просто мой телохранитель». «Полицейская ищейка? Телохранитель?» — сестра хмыкнула. С ее басовитым голосом это прозвучало солидно. «Тиффани жива?» — не выдержала я. Сестра Клара кивнула. Я почувствовала себя почти счастливой. «Что с ней? Где она? Почему исчезла?» «Этого я сказать не могу. Бедняжка ушла от мира, потому что все зло от мужиков. Но можешь не сомневаться. Она жива, здорова и благополучна». «Как мне встретиться с ней?» «Это уж она сама решит, встречаться ей с тобой или нет». «Да что за бред?» — не сдержался Миг. «Во-первых, передайте фролейн Эвгворк, где бы она ни была, что золотой камертон уничтожен. Во-вторых, скажите, что она действовала в рамках самообороны и...» «Что?» — сестра схватилась за грудь, губы посерели. «Вы знаете про камертон?» «Его больше нет», — медленно, едва не по слогам произнесла я. «Сейчас не приведите небеса, хватит старушку удар, а где тут целителя взять?» «Наши молитвы услышаны», — совсем тихо сказала монашка. Несмотря на всю серьезность момента, я вспомнила о том, кто услышал святых сестер, и едва удержалась от смешка. Но сестра Клара быстро взяла себя в руки, открыла калитку и вышла к нам. Кажется, эти усилия подкосили ее окончательно, потому что из поясной сумки она достала плоскую фляжку, отвинтила крышечку и сделала приличный глоток. Пахнуло чем-то пряным и слегка сивушным. Потом она уселась прямо на траву, опершись спиной о решетку, и похлопала ладонью по земле рядом. Миг с сомнением посмотрел на мое платье и достал из кармана прозрачный пакет. В похожий он упаковал, помнится, булавку от незабвенной фрау Хольд. Постелил пакет на траву и лишь потом позволил мне сесть. Сам не стеснялся, просто опустился рядом. Костелянша снова сделала долгий глоток из своей фляги и заговорила. Медленно, словно вновь проживая тот ужасный день 15 лет назад, когда за частью воспитанниц массово стали приезжать родственники. В младших классах каникулы ко дню сошествия начинались раньше. А это означало, что за каждой надо было доглядеть, все ли собрала, не забыла ли любимую куклу, не потеряла ли на улице теплый шарф. Тиффани пришла пешком. В пальто, заляпанном грязью, и мокрых ботинках. Сначала она даже сказать ничего не могла. И сестра Клара, тогда еще вовсе не костелянша, укутала бедняжку своим платком, повела ее за руку на кухню, отпоила горячим чаем с каплей егерти и позвала сестру-ключницу. Та пыталась расспрашивать Тиффани, но с девочкой случилась истерика. Прибежала классная наставница, послали за фрау-начальницей, у которой всегда были нюхательные соли и успокаивающие капли. Ни соли, ни капли не помогли. А поварихи должны были готовить ужин. Тиффани же вцепилась одной рукой в лавку, а другой в сестру Клару, и покидать кухню не собиралась. Фрау-начальница быстро сообразила, что нужна мужская сила, и позвала истопника и сторожа. Что тут началось? Бедняжка стала кричать, потом с ней едва не случилась падучая, но небеса миловали. Сестры быстро вытолкали мужиков из кухни, Тиффани затихла, а фрау-начальница вместе с классной дамой задумались. И если до того обе склонялись к тому, чтобы вызвать опекуна, то потом сделали выводы. Все зло мира от мужчин. Пусть пока девочка успокоится, придет в себя в привычной обстановке. «Надо было целителя звать», — буркнул в своей манере Мик. Звали, но пока матушка Аделина добиралась из соседней обители, наступила глубокая ночь. Тиффани заговорила только следующим утром. Она рассказала и про домогательство студентов, и про принуждение к браку, и про дуэль преподавателей, и про то, как она вне себя крикнула «Пропадите вы пропадом!» и про золотой камертон, который до того дня она считала просто портальным артефактом. Фрау-начальница и матушка Аделина посовещались и решили Тиффани не выдавать. Тем более, что матушка отыскала в ней какой-то особенный дар, из-за которого каждый мужчина хотел бы присвоить девочку себе. «Вот прям каждый?» — уточнил неугомонный Ищейка. «Ни одного порядочного в ее окружении не нашлось?» Сестра Клара посмотрела на него почти без недовольства. Или ее крепкий напиток из фляги сделал монашку более покладистой. Словом, она признала, что Тиффани слова плохого не сказала про своего опекуна. Но исключения только подтверждают правила. Новости в таких небольших заведениях, как элитный пансион «Фрау Штольц», расходятся со скоростью 100 слов в минуту, так что Тиффани решено было прятать в обители. Только полкласса пролаз, с которыми девушка училась 6 лет, все равно успели с ней повидаться. «Не те ли это девицы, которые потом в середине полугодия дружно повыходили замуж?» — уточнила я. Старая женщина энергично кивнула. После зимних праздников пришла теперешняя фрау-начальница, а фрау Штольц, вместо того, чтобы с ней опытом делиться, ходила с отсутствующим видом, терзала блокноты и грызла карандаши. А потом во всех газетах написали, что юноша по имени Эрих Зюнц признал себя виновным в смерти 4 преподавателей Академии. «Она не вынесла», — сокрушенно покачала головой сестра Клара. «Уж мы просили, мы снова матушку Аделину звали. Только в этот раз ничего не помогло». «Бедная, совестливая Тиффани». «Что она сделала?» — мороз продрал по коже. «Закрылась в келье и с тех пор не выходит. Сначала просила матушку Аделину позволить ей отшельничать, но та запретила». «Да уж, какая отшельница из 15-летней девочки, 6 лет прожившей в пансионе на всем готовом? Даже я не уверена, смогу ли выжить в каком-нибудь глухом лесу, в шалаше, питаясь небеса знают чем, в полном одиночестве». «Добровольное заключение?» — не смолчал Мик. «Все зло в этом мире от лжи. Ее бы оправдали, а треклятый артефакт был бы уничтожен на 15 лет раньше. Но две клуши почему-то решили, что...» Я больно стукнула его по ноге, ведь просила же молчать. Но сестра Клара, выговорившись, была настроена к полицейскому и мужчине более миролюбиво. «Правда ваша. Матушка Аделина каждый день, как больных не пользует, кается. Все грозится сан с себя сложить. И все мы клятву небесам дали. Не врать более никогда». «И почему людей вечно кидает из крайности в крайность? Почему нам так трудно найти золотую середину? Может, потому что каждый смотрит из своего персонального угла и даже не пытается увидеть ситуацию целиком?» «Это похвально, сестра Клара. Вы отведете нас к моей тете?» Монашка замялась. «Мне это несложно, и вижу, что зла в вас нет. Только она, бедняжка, лучше бы подготовить ее. А еще лучше, чтобы вы с матушкой Аделиной сперва поговорили. Она побольше моего знает». Не думала, что будет все так сложно. Почему-то мне казалось, что если Тифа не жива, мы сразу найдем общий язык. Она с радостью примет долгожданную помощь, а я стану для нее проводником в новую жизнь. А тут даже просто поговорить с ней без подготовки нельзя. «Где найти матушку?» Миг принял условия монашки без сопротивления. «В новой обители. Только сегодня она больных исцеляет. А больные не смиренники вроде бедняжки Тифани. Никого без очереди не пропустят. Будь вы хоть полицейский, хоть сам император». «Ну хорошо», — решила я, взглянув на небо. Светило было в зените. «Когда матушка заканчивает исцелять? Мы вернемся к вечеру». Матушка трудилась до тех пор, пока здоровым не уходил последний больной. Так что нам предлагалось прийти уже завтра. Но почему, когда ты совсем рядом с целью, снова нужно отступать? «А может, вы все-таки отведете нас к тете? Ну, вдруг она будет рада узнать, что у нее есть племянница. Вдруг мы сможем...» Сестра Клара покрутила головой туда-сюда, словно прислушиваясь к чему-то, а потом сказала решительное «Ладно». Я подскочила вверх, будто всю жизнь тренировалась прыгать в платье. Ищейка поднялся одним плавным движением и подал руку монашке. Мы прошли обратно через весь сад, миновали роскошный особняк и по дорожке из розового камня подошли к главным воротам. Привратник низко поклонился сестре Костелянше, а она велела передать сестре-ключнице, что идет по делу в старую обитель. Я оглядывалась по сторонам. Было любопытно, далеко ли старая обитель и почему она стала старой. Вблизи от ворот стоял свободный фиакр. По своим делам спешил какой-то прохожий. Уличная торговка несла огромную корзину с пионами. И вдруг Ищейка занервничал. Сестра Клара наконец-то вышла из калитки, а я услышала «Спаркс, назад!» и какой-то свист. Я даже не успела понять и испугаться, когда Мик толкнул меня на тротуар, закрывая своим телом. Я упала и увидела рядом на земле ярко блеснувший под солнцем нож из хорошо наточенной стали. Сторож засвистел в полицейский свисток, сестра Клара с неожиданной прытью подобрала нож прямо у меня под носом и швырнула его в... Шмустова мать! Цветочница была вовсе не цветочницей. «Спаркс, портальный артефакт», — тихо сказал Ищейка. «В кармане. Живо. Уходи». Я ничего не поняла. Почему живо? Почему уходи? Но тут он просто обмяк, лежа на мне. Глаза закрылись, а я... услышала топот, грохот и вопль сестры Клары. «Убивец!» Удалось повернуть голову, но и только. Как добраться до кармана, когда тяжелое тело прижало к земле и, кажется, даже не дышит? «Сестра Клара!» — заорала я во всю глотку. «Пресветлые небеса! Жива, жива!» — встревоженный бас загудел прямо над ухом. «Уж я-то думала, обоим крышка! Сейчас помогу, сейчас!» Она быстро сговорилась с кучером фиакра, вдвоем они помогли мне выбраться, и я сразу стала лихорадочно обшаривать карманы Мика. Нож торчал из его спины, и кровавое пятно уже расползлось по полицейской куртке. Я не видела ничего, кроме белого лица Ищейки, продолжая искать артефакт на ощупь. «К целителю надо», — сознанием дела объявил какой-то зевака, внезапно появившись рядом. «Изыди, нечестивец!» — отозвалась сестра Клара. «Что ищешь-то?» — спросила уже у меня. Фиакр вон рядом. Давай скорее грузить. Глядишь, до матушки Аделины твой ищейка и дотянет». В этот момент я, наконец, нашла портальный артефакт. Но как перенести с собой Мика? «У меня прямой портал к целителю. Только помогите его туда затащить». Пригодились и зевака, и кучер, и сестра Клара. Она не позволила вмешаться лишь сторожу, который по ее приказу забаррикадировался за воротами. Они поднимали бедного Мика, а я держала портал, пока бесчувственное тело переносили из бывшего пригорода в портальную комнату канцелярии советника. Гвардейцы с той стороны помогли и приняли ищейку с рук на руки. А я орала: «Целителя! Целителя!», пытаясь хоть как-то выплеснуть из себя ужас, который ледяным потом стекал по лицу и вымораживал душу. В кабинете дежурного появились какие-то люди. Меня оттеснили от Мика, переложили его на диван, и кто-то сказал, что нож можно вынуть. Я знала, что от этого кровь хлынет сильней, и крикнула «Нет!» и стала проталкиваться к дивану, когда вдруг напоролась на сосредоточенный взгляд советника. «Фролейн Спаркс, лейтенант жив. Дежурный целитель делает все, чтобы быстрее вернуть его в строй». Он говорил негромко, заставляя прислушиваться к себе. «А вы сейчас должны детально описать ситуацию. Где вы были в момент нападения?» Почему он здесь и задает вопросы? Но сейчас сопротивляться воздействию этого голоса не было сил. Я рассказала о том, что видела. Ему было мало. «Монахиня попала в убийцу? Прошу вас, фролейн, вы должны вспомнить». Я повиновалась, вновь ощутив себя лежащей на залитом солнцем тротуаре, под тяжелым телом Мика. Топот. Убийца убегал, а сестра Клара уже подобрала нож. Грохот, такой, какой издает падающий предмет большого веса. Крик монашки, полный гнева, но и торжества тоже. Она попала. «Очень хорошо, фролейн. Группу на Германгассе, пансион не трогать», — сказал он отрывисто куда-то в сторону. «А теперь вы сядете и напишите мне от...» «Я подлатал лейтенанта, ваша светлость», — перебил его незнакомый приятный голос. «Что у вас?» «У нас тут легкий шок», — ответил советник. «Передаю фролейн вам. Возможно, есть небольшое сотрясение. Она падала на тротуар».